Мои кости давно иссохли в гробу. Три шестерки на моем лбу. Я играю с тобой смертельную игру. Своим мертвым взглядом я тебя истреблю. За моей спиной меня охраняет святая дева. Мне нужно больше от нее страшного гнева. Рядом со мной стоят по бокам мертвецы. Они ждут, когда я открою им дверцы. В моем граффити всегда есть сладкая кровь. Попробуй меня тронь, и тебе придет конец. Я приду и разрушу твою святую церковь. Выстрелю с ружья в твою голову пулю. Ты мне не отец, чтобы учить чудесной жизни. Все, кто проходил это, теперь стоят на казни. И ты не сможешь сказать об этом святой Марии. Бойтесь меня, мрази. Кровь стекает с моих грязных рук. В моем логове много красивых сук. Я хотел вернуться в прошлое и исправить все то, что было мое. Но я не смог этого сделать. И теперь сижу в своем склепе. В черном балахоне и в повязке. Вы поверите мои мертвые сказки. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я люблю человеку делать больно. Для меня это очень важно и годно. Я коллекционирую в своем шкафу дела. Это мои дела, моя любимая капсула. Кровь на моем теле закипела сильно. Игла под мою кожу хорошо вошла. Лес это мой горящий на колесах ад. Мой сквад разгромит ваш райский сад. От меня-то ты потерпишь немалый крах. По твоей коже побежит холодный страх. Ведь знай, что мои мертвые никогда не спят. И они тебе не дадут никакой пасхальный знак. Я приду за тобой в ночной тишине. И ты будешь молиться передо мной налегке. Нагружу тебя своей кровавой тьмой. Я заберу тебя с собой. Мертвое дитя не забудет никогда, когда его закапывали в ледяные холода. И теперь я на тропе кровавой войны. Я больше не вижу цветные сны. Они не понимают меня, что я хочу. Навожу на каждого темную порчу. Рожу свою перед людьми стою и корчу. Да, я не разговорчив. На поясе висит блестящий нож. Сам на себя потом не похож. Когда его в голову со всей силы воткнешь, на Джейсона Вурхиса я похож. С моих глаз течет красная кровь. Я много слою в этой жизни грехов. Моя девочка сейчас отдыхает в могиле, ждет меня в гробу, как же это очень мило. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я приду за тобой. Я приду.